Тишина и полумрак царили под сенью высоких ветвистых деревьев, меж которых с тайной робостью шла Беронис. Казалось, деревья говорили об одиночестве и покое, том душевном покое, которого она так жаждала и не могла найти в оставленном ею мире, таком для нее чуждом и неприемлемом. Когда Беронис подошла к одному из строений во дворе, навстречу ей вышла смуглая немолодая индуска и знаком пригласила ее пройти под арку во дворик, в глубине которого виднелось еще одно строение. «Иди сюда», — сказала женщина, — «учитель ждет тебя». Беронис прошла за этой женщиной через провал в полуразрушенной стене и, обойдя разбитые глиняные чаши, которые валялись подле колод, служивших, очевидно, скамьями, остановилась перед широкой массивной дверью. Индуска распахнула дверь, и Беронис, сняв туфли, переступила порог. Высокий смуглый человек с узким длинным лицом сидел в обычной позе йогов, скрестив ноги, на большом куске белой ткани, разосланном посреди комнаты. Руки его были сложены, словно он молился. Он не пошевельнулся и не сказал ни слова, только внимательно посмотрел на Беронис черными, проницательными, испытующими глазами. Потом заговорил. «Где же ты была?» — спросил он. «Вот уже 4 месяца, как умер твой муж, и я давно жду тебя». Пораженная его вопросом и всем его видом, Беронис невольно попятилась. «Не бойся», — сказал гуру. «Брахманизм, поучающий тем истинам, которые ты хочешь познать, не признает страха. Подойди сюда, дочь моя, и садись». Длинной тонкой рукой он указал Беронис ее место, угол того же разосланного на полу полотна. Когда она села, он снова заговорил. «Ты проделала долгий путь в поисках того, что даст тебе покой. Ты ищешь самадхи, единение с Богом. Правду ли я сказал?» «Да, учитель», — ответила Беронис, изумленная и испуганная. «Это правда». «И ты считаешь, что много страдала от зол этого мира», — продолжал гуру. «И теперь ты готова изменить свою жизнь». «Да, да, учитель, да. Я готова изменить свою жизнь. Сейчас мне кажется, что это я причинила миру зло, а не он мне». «И ты готова искупить свою вину, если это возможно?» «Да, о да», — еле слышно сказала она. «Но готова ли ты посвятить этому несколько лет, или в тебе говорит только минутное желание?» «Я готова отдать годы, лишь бы искупить свою вину. Я хочу знать, как это сделать. Я должна этому научиться». В голосе Беронис звучало волнение. «Но знай, это потребует терпения, труда и самообладания. Ты станешь всесильной, лишь подчинившись тому, о чем учит Брахма». «Я буду выполнять все, что потребуется», — сказала Беронис. «Для этого я и пришла сюда. Я знаю... Мне нужно научиться сосредоточению и созерцанию, и тогда я стану мудрой настолько, чтобы искупить свою вину, а может быть и привести к раскаянию других».